Господь в сердца стучался утром рано. Он жалобы и просьбы почитал. И людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, и место есть для чуда не у всех. То завистью, враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность. Вот беда. Ибо он жалел, что сердце это скрыто, любви хотел молить, да вот куда? Ибо он грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они с годами в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца влюбленные встречал. Он брал кувшин и от души старался, им счастье в сердце бережно вливал. Но люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать, и всех вокруг в утрате обвиняли, забыв в самих себе вину искать. Ведь если б мы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог ни капли счастья мерить, кувшин волшебный весь бы смог отдать. Господь в сердца стучал и на рассвете, огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьб конвертик. Благодарю за все тебя, мой Бог. Аминь.